Глава вторая. Отцы, дети и другие родственники. Бессонницей я никогда не страдала. Ни во времена вынужденного простоя, ни после общения с особо гадостными клиентами. Как только опускала голову на подушку, вырубалась немедленно и сразу же отправлялась в виртуальный кинотеатр смотреть цветные широкоформатные сны. Я слышала, данную инфу мне тоже лениво пробивать в сети, что если взрослый человек видит яркие цветные сны, это потенциальный шизофреник. Что ж, значит, рано или поздно я окончательно уйду в страну грез. Не хотелось бы, честно говоря. Конечно, веры доморощенным психиатрам нет, но все равно неприятно. Однако свобода внесла коррективы и в мой ночной отдых. Вечером того дня, когда я столь странно прогулялась по Арбату, уснуть не получалось. Я беспокойно ворочалась в кровати, считала овец, ничего не помогало. Снотворного в доме не было. Именно потому, что это слишком большой соблазн хоть ненадолго выбросить из памяти все проблемы. Я не раз видела, как с виду сильные и абсолютно нормальные девушки начинали принимать относительно безвредные таблеточки и очень быстро полностью теряли человеческий облик, превращаясь в машины, требующие регулярной подзарядки топливом. Такой судьбы я не хочу. В тех редких случаях в прошлом, когда мне не удавалось уснуть сразу, прекрасным успокоительным оказывались беседы с Гулей. Но, как назло, именно нынешним вечером она была на работе. Поняв, что не усну, я взяла плеер и воткнула в уши наушники, но даже любимые песни не радовали. Сил смотреть хорошее кино тоже не было. Я взяла читалку и, повинуясь неясному инстинкту, открыла одну из самых любимых своих книг — «Мастера и Маргариту», главу «Великий бал у сатаны». Да, Марина Цветаева абсолютно права. Есть произведения, написанные чем угодно — языками пламени, вихрями песчаной бури, звездным светом, но не словами. Закончив главу, я вдруг поняла, что дальше читать сейчас не смогу. Ощущение было жестким и однозначным, а с Булгаковым не шутят. Я выключила читалку и задумалась, не выбраться ли мне куда-нибудь потусить в свое удовольствие. Ведь запрет Виктора касался лишь секса, а все прочие развлечения дозволялись. Но краситься было лень. Кроме того, на тусовке я наверняка еще что-нибудь съем, а это уже перебор. В полном отчаянии я снова легла, закуталась в одеяло, включила телевизор и начала перескакивать с канала на канал. Честно говоря, уже не помню, когда смотрела ТВ в прошлый раз. Обычно мы с Гулей используем телевизор исключительно как средство для воспроизведения записанных на диске фильмов и сериалов. Так что, думаю, вы можете вообразить мое удивление, когда на одном из каналов я увидела до боли знакомую физиономию Студнева Пера. Я уточнила телепрограмму. Оказалось, народный депутат участвует в ток-шоу о проблемах золотой молодежи. Заинтересовавшись, я надела наушники и прислушалась. Выступающие сменяли друг друга, но были едины в своей позиции. Они яростно громили мальчиков и девочек-мажоров, потерявших всякий стыд и совесть от своих богатств и вседозволенности. Меры наказания предлагались самые строгие, от полной конфискации имущества до тюремного заключения. Старший Студнев сидел тихо и в разговор не вмешивался. Я заинтересовалась еще больше. Отец сыщика абсолютно не из тех, кто позволяет затирать себя в угол. Или я просто опоздала, и депутат высказался самым первым. Но сомнения вскоре развеял ведущий, державшийся так надменно, словно был одновременно наследным принцем Великобритании и мультимиллиардером-айтишником. Он представил зрителям еще одного гостя — депутата Госдумы, члена Комитета по защите общественной морали Анатолия Алексеевича Студнева. Массовка бешено зааплодировала, за это ей и платили. Едва камера сфокусировалась на красном лице народного избранника, он набрал в грудь побольше воздуха и неторопливо обратился к ведущему. «Слава, мне кажется, вы, как и остальные выступавшие, сильно упрощаете проблему. Конечно, мальчики и девочки-мажоры совершают немало нехорошего, но ведь, по сути, они еще дети. Да простит меня наша молодежь, но в их возрасте очень многие ничего еще не смыслят в жизни и постоянно делают глупости. У мажоров больше денег и возможностей, поэтому ошибки золотой молодежи гораздо заметнее, чем у их небогатых сверстников. Вот и вся разница. Просто сейчас такое время». Студнев вздохнул. «Наше поколение раньше начинало думать головой. Многие парни служили в армии, я вот даже на войне побывал. Кроме того, большинство моих ровесников совсем молодыми заводили семьи и рожали детей. Это... от этого взрослеешь, понимаете? А что видела современная молодежь? Компьютерные игрушки? То есть вы считаете, что мажоры, например, лихачи, ни в чем не виноваты? Картинно удивился ведущий. Их надо отшлепать и отпустить, так что ли? Слава, не домысливайте, пожалуйста, за меня, что я считаю, а что я пишу. Жестко ответил Студнев. Его губы сжались, уголки рта опустились, лицо стало суровым. «Я думаю совсем иначе. Когда заходит речь о правонарушениях золотой молодежи, по-моему, нужно в первую очередь задуматься, кто виноват в том, что она стала такой». «И кто же этот негодяй?» Ведущий удивился еще картиннее. «Пушкин? Знак зодиака?» Компьютерные технологии, заслонившие от молодежи реальность? — Нет. Студнев вперх мыкнул. — Я не лезу в такие дебри. По-моему, все гораздо проще. Лихачи ведь не сами купили свои тачки, правда? То есть, конечно же, выбрать марку и оплатить приобретение банковской картой мажоры вполне могли. Я даже не исключаю, что некоторые из них сделали это на деньги, которые сами заработали. Но совершенно очевидно, что большинство лихачей никогда не получили бы в столь юном возрасте такую высокооплачиваемую должность, если бы не их родители. А во многих случаях все еще проще. Деточка просит новенькую машинку, предки с радостью ее оплачивают, не глядя на ценник. — То есть, по-вашему, за преступление сына или дочери нужно сажать их родителей-миллиардеров? — агрессивно выкрикнул еще один гость ток-шоу, скандально известный блогер. — Нет, к сожалению, — вздохнул старший Студнев. — По этой дорожке можно зайти слишком далеко. Но, оценивая поступки золотой молодежи, следует помнить. Она выросла настолько эгоистичной и неуправляемой, потому что так ее воспитали родители. Именно они убедили своих чад, что им все дозволено, что от любого поступка можно откупиться. Я, что называется, уронила челюсть на пол. Лучше всех, зная, о чем говорит народный избранник, я совершенно не понимала, зачем он это делает. Неужели нет предела человеческой подлости и лживости? Студнев Перм между тем продолжал. Обеспеченным родителям так действительно проще. Мы слишком заняты зарабатыванием денег и устройством личной жизни, поэтому не хотим тратить душевные силы на детей. Вместо того, чтобы разделять радости и горести сыновей и дочерей, мы делаем им дорогие подарки, откупаемся и награждаем за послушание, и совершенно не задумываемся, чего наши дети действительно хотят, что им нужно в жизни. Мы даем все, кроме любви. Мы думаем, что она очевидна из наших поступков, но забываем, что поступки легко перечеркнуть холодом, невниманием, неуважением к интересам ребенка. Фига себе! Я задумалась. Кто написал депутату эту вдохновенную речь и как долго он ее заучивал? Да, у некоторых людей действительно нет ни стыда, ни совести. Слова народного избранника возмутили не только меня. «Если вы такой правильный, господин Студнев», — сладко произнес блогер-скандалист, — «как вы объясните несчастье с вашим собственным сыном? Несколько недель назад он попал в аварию, разбился на машине». Студнев побелел так, что мне стало не по себе, и решительно встал, а затем заговорил негромко, но очень отчетливо. «Вы абсолютно правы, Михаил. Мой сын действительно попал в аварию, будучи сильно пьяным и на безумной скорости гоняя по Москве на Феррари. В зале поднялся шум. Выждав немного, старший Студнев продолжил. Но я лучше всех знаю. Вася поступил так не потому, что плохой, и не потому, что всех презирает. У него были личные проблемы. В том, что они возникли, виноват я. И только я. Вася повинен лишь в том, что рос послушным сыном и не смел мне ни в чем возразить. В зале стало очень тихо. Студнев немного помолчал, а потом вновь заговорил немного дрожащим голосом. На самом деле мой Вася — замечательный парень, умный, добрый, честный. Я очень им горжусь. Но мой сын стал таким не благодаря, а скорее вопреки мне. К сожалению, я понял это лишь когда Вася оказался на грани жизни и смерти. Если он... Голос народного избранника сорвался на фальцет. Выживет. Я постараюсь подарить своему сыну всю любовь и заботу, которых он заслуживает. А пока прошу, помолитесь за моего Васю. В среду ему сделают вторую операцию. От нее очень многое зависит». Зал взорвался аплодисментами. Студнев, совершенно синий, упал на свое кресло, трясущимися пальцами пытаясь ослабить узел галстука. Камера скользила по лицам зрителей. Большинство казались искренне потрясенными, некоторые женщины утирали слезы. — Анатолий Алексеевич, вам плохо? — тут же засуетился ведущий. — Принесите воды! — крикнул он в сторону. — Гостю нехорошо! — Слава! Я не кисейная барышня, чтобы в обмороке падать! — остановил его Студнев. — Просто немного перевел дух, а сейчас, собравшись силами, продолжу отвечать уважаемому... Издевка в голосе была очевидной. «Блогеру Михаилу». Набрав в грудь воздух, он заговорил негромко, но очень отчетливо. «Уважаемый Михаил, если вы считаете, что я тут пытался кого-то судить, вы ошибаетесь. Я говорил в первую очередь о себе, хотя не сомневаюсь, что у многих мажоров-нарушителей дома те же трудности, что и у моего Васеньки. Но лично меня больше всего волнуют собственные проблемы, а не чужие. Если моя история поможет кому-то увидеть свои ошибки, буду счастлив. Вдруг это хоть немного поддержит моего сына в больнице. Но главное для меня — то, что я, Анатолий Алексеевич Студнев, народный избранник и успешный бизнесмен, оказался совершенно никчемным, омерзительным отцом. Я постараюсь искупить свою вину перед сыном, но не уверен, что это возможно». Зал снова взорвался аплодисментами. Студневу принесли воды, он пил жадно и неаккуратно, струйки текли по подбородку. Блогер-скандалист старательно притворялся, что с ним все в порядке, однако выглядел смущенным. — Анатолий Алексеевич, — потрясенно пробормотал ведущий, — огромное вам спасибо за удивительно искреннее признание. Это было просто невероятно. Зал снова зааплодировал. — Слава, не гоните волну! — поморщился Студнев Пер. «Я просто сказал то, что думаю. Я плохой отец, но, по крайней мере, честный человек. И знаете, мне недавно объяснили одну важную вещь. Если бы я ее понял раньше, то, наверное, многое в жизни моей и сына сложилось бы иначе. Но лучше поздно, чем никогда». Он ненадолго умолк, а потом громко продолжил. «Боевой товарищ, с которым мы вместе служили в Афгане, сказал мне: если бы, когда с кем-то из наших близких случается беда, мы не бросались искать виноватых, а задумались о собственных ошибках, наш мир стал бы гораздо лучше. Анатолий Алексеевич, еще раз спасибо огромное!» — заорал ведущий, перекрикивая шквал аплодисментов. «Уверен, мудрость вашего боевого товарища многим людям поможет переосмыслить свою жизнь. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем сегодняшнюю программу». По экрану поползли финальные титры. Я выключила телевизор и задумалась. После недолгих размышлений взяла мобилку и вбила в поисковик слова «Василий Студнев, авария, Феррари». Все оказалось именно так, как я и предполагала. Новость о жутком ДТП с участием депутатского сынка оперативно напечатала одна из желтых газетенок, а потом компромат против Студнева Пера подхватили сразу несколько скандальных сайтов. Я задумалась, кто спонсировал публикации? Давние враги, хорошо известные старшему Студневу, или новенькие, решившие воспользоваться удачной возможностью свалить богатого и влиятельного человека? Но как бы то ни было, теперь стало абсолютно ясно, почему Виктор решил платить мне такие деньжищи. Он не сомневался, что я связана с заказчиками компромата. Это ведь действительно вполне логично. А врагов надо знать в лицо. И начинать их разыскивать лучше с самого слабого звена, то есть со шлюхи. Что ж, задачка сошлась с ответом. Но Студнев и Виктор, разумеется, не ограничились поиском недоброжелателей, а решили еще и минимизировать ущерб, нанесенный компроматом репутации народного избранника. Для этого проплатили ток-шоу, где старший Студнев очень убедительно прочитал по памяти заранее написанный, похоже, что Виктором, текст поразительного признания. Теперь симпатии очень многих людей находятся на стороне раскаявшегося отца, сын которого оказался на грани жизни и смерти. Умный ход. Ничего не скажешь. Поразмыслив немного, я поняла, что этот поворот, к тому же, совсем не так мерзок, как мне казалось раньше. Даже если поначалу Студнев Пер считал телевизионное представление всего лишь игрой, то по ходу дела, кажется, увлекся и действительно, если не осознал, то прочувствовал свою вину перед сыном. Когда Вася придет в себя, для него публичное отцовское покаяние будет очень-очень важно. А если миллион зрителей пожелают здоровья и удачи несчастному парню, находящемуся в реанимации, ничего плохого не случится. Мысленно похвалив Виктора и старшего Студнева, я задумалась, могу ли хоть как-то повлиять на их отношение ко мне. Увы, придумать ничего не удалось. Никаким моим клятвам просто не поверят. Слишком многое поставлено на карту. Но то, что не сделают мои слова, наверняка окажется под силу результатом слежки за мной. Рано или поздно Виктор и Студнев Пер поймут, что я не имею никакого отношения к мерзкой интриге. Вопрос лишь в том, потребуют ли они обратно деньги. Я еще некоторое время лежала, прокручивая в голове всевозможные варианты развития ситуации, но ни до чего больше не додумалась. Потом взяла мобильник, не совсем понимая, зачем это делаю. Открыла телефонную книгу и, удивляясь сама себе, нажала на номер, по которому звоню нечасто. Несмотря на поздний час, ответили сразу. «Ника, доченька, что случилось? Как ты там?» Я с огромным трудом сдержала привычную злость. Эх, если бы во времена моего детства мама проявляла ко мне хоть немного той любви и заботы, что демонстрирует сейчас. Возможно, моя жизнь сложилась бы совсем иначе, и как минимум стала бы гораздо счастливее. Но именно в этот странный вечер я вдруг поняла, что все логично. Мама забеременела совершенно случайно, во время одной из первых своих челночных поездок за товарами. Я была ребенком нежданным и нежеланным, а уход за мной отнимал массу времени, сил и нервов. Матери не требовалась любовь абсолютно бесполезной и крикливой соплячки. А вот за симпатию известной столичной модели мама старательно делала вид, что не догадывается о второй моей профессии, побороться стоило. Ох, как же просто и как мерзко! Проблема имелась лишь одна, но серьезная. Долговязой некрасивой девочке до зарезу была необходима любовь мамы. Самой прекрасной, умной и удачливой столичной девушке свободной профессии абсолютно не нужна была симпатия нищей провинциальной тетки. Потому-то все ее телефоны и находятся в черном списке моего мобильника. И я и сама не понимала, почему сейчас вдруг решила позвонить матери. «У меня все в порядке», — быстро сказала я. «Звоню просто...» Я задумалась. «Чтобы узнать, как ты. Как дела? Как Тимур?» «Все прекрасно», — пропела она. «И у меня, и у Темочки». Пожалуй, самой удивительной новостью для меня стало то, что почти после двух десятилетий поисков идеального мужчины мать его таки нашла. Тимур Юсуфович приехал в наши края из Татарстана, открыл магазин и влюбился в мою мать с первого взгляда. Что он в ней нашел, не знаю, но вместе они уже были 5 лет. Для мамы это абсолютный рекорд. Как ни странно, ее новый избранник оказался очень приличным человеком. Не пил, не дрался, не ходил на сторону, бизнес вел на диво толково. Огромные по меркам моего родного города деньги, которые я ежемесячно переводила матери, тоже, наверное, играли важную роль в ее семейном счастье. Но ведь постоянно притворяться в принципе невозможно. Рано или поздно сорвешься, а правда об этом непременно где-нибудь всплывет. Так что Тимур Юсуфович и вправду был человеком положительным. Очень рада за вас обоих. А здоровье ваше как? Великолепно. И у меня, и у Тёмочки. А у тебя как дела? Спохватилась она. Неплохо. Недавно заключила контракт. Только брякнув эти слова, я задумалась, как можно объяснить матери перемены в моей судьбе, не сболтнув лишнего. С одним очень известным иностранным художником-авангардистом. Он хочет нарисовать мой портрет и щедро платит за согласие позировать, но поставил железное условие. Все время, пока создается картина, я не имею права участвовать ни в показах, ни в фотосессиях. Фига себе! Маман любила иногда щегольнуть словечками молодежного жаргона. Ты, наверное, много денег теряешь из-за желания послужить искусству? Спросила она тревожно. «Нет, что ты!» Я с трудом сдержала улыбку. «Говорю же, художник иностранный и очень популярный. За его картины платят миллионы. Даром, что там нарисованы только круги и палки. Так что и я не в накладе, и ты не пострадаешь». «Я не о себе беспокоюсь, Никушка», — укоризненно заметила мама, и я лишь нечеловеческим усилием воли подавила смех. «Тимочка зарабатывает достаточно, так что мы и без твоей помощи проживем, хотя она, разумеется, очень и очень кстати. Но за тебя я волнуюсь. Знаешь, эти художники — очень ненадежные типы. Ты наверняка позируешь ему... обнаженной». «Иногда». Я начинала сердиться. «Но чаще одетой. Мама, не волнуйся, я уже взрослая девочка и абсолютно все знаю об отношениях мужчины и женщины». «Все молодые так говорят». Она вздохнула. «А потом почему-то рожают детей без мужа». Сделав небольшую паузу, мать заговорила энергично и решительно. «Никушка, ты от меня не отворачивайся. Я жизнь прожила, знаю о ней все и плохого не посоветую». Я с трудом сдержала раздражение. Мнение, что старикам все известно лучше, полностью соответствовало действительности в эпоху, когда большинство людей были крестьянами и обрабатывали землю. Жизнь тогда не менялась тысячелетиями, и знания стариков действительно оказывались бесценными при абсолютно любом форс-мажоре. Но с тех пор много воды утекло. В 20 веке опыт моей бабушки ничем не смог помочь маме, а мне оказалась абсолютно бесполезна житейская мудрость их обеих, поскольку я существовала в совершенно иных условиях. Моя бабушка была до жути тихой и молчаливой женщиной. Даже в 90-е, когда стало можно говорить абсолютно все, она никогда не рассказывала ни о своей семье, ни о моем дедушке. В детстве мне это казалось абсолютно нормальным. О причинах подобной сдержанности я задумалась лишь когда бабушки уже не стало. С моей мамой бабушка тоже не откровенничала, так что мне остается лишь гадать, кем были наши предки. Под каток репрессий тогда мог попасть кто угодно, от знатнейших дворян до неграмотных крестьян, от вернейших сторонников советской власти до, разумеется, ее врагов. Впрочем, нельзя исключать и того, что моей семье удалось избежать арестов, лагерей и расстрелов. Просто бабушка, видя, какие ужасы нередко случались с любителями поболтать, решила всегда держать рот на замке. Свою дочь бабушка учила тому, что помогло выжить ей самой. Вести себя тихо, не болтать, ничем не выделяться из толпы, никогда не хвастаться достатком, найти непыльную работу, за которую платят, конечно, не слишком большую, но относительно приличную зарплату. Мать так и сделала. Она окончила городской политех и, как-то сумев избежать распределения, а выпускника вуза могли отправить в абсолютно любой уголок СССР, поступила на службу в престижный местный НИИ, то есть научно-исследовательский институт. Почему мать, несмотря на все свое обаяние и желание устроить личное счастье, так и не вышла замуж в те спокойные времена, я не знаю. Судя по паре тройки оговорок, она в ту пору переживала безумный роман с женатым мужчиной и надеялась оторвать его от семьи. Но, разумеется, борьбой за чужого мужа жизнь моей мамы тогда отнюдь не исчерпывалась. Когда прежний мир провалился в тартарары, мать, немного выпив по праздникам, к счастью, алкоголем она никогда не злоупотребляла. Со слезами на глазах вспоминала золотые деньки юности. Она успела начать работать перед самым развалом Союза. Поначалу я с горящими глазами слушала рассказы о том, как на Новый год, 1 мая и 7 ноября, в НИИ накрывали огромные столы, угощения для которых собирали в складчину. Для сотрудниц института праздничные застолья были прекрасным поводом продемонстрировать свое кулинарное искусство, а самых обаятельных мужчин отправляли в магазин, уговорить продавщиц продать дефицитную колбасу из-под прилавка, то есть противозаконно. При неблагоприятном стечении обстоятельств за это могли привлечь к ответственности, но сотрудникам НИИ все всегда сходило с рук, и вожделенная колбаса становилась гвоздем любого торжества наряду с тортами «Лебединый пруд» и «Наполеон» от известнейших институтских кондитерш. Иногда сотрудники НИИ в выходные вместе ходили в походы и за грибами. Эти экспедиции мать тоже вспоминала со слезами восторга. Даже поездки на картошку, ежегодная повинность всех советских ученых и студентов, обязанных осенью собирать урожай, поскольку деревню уже почти обезлюдили, маму не столько раздражали, сколько умиляли. А мое собственное отношение к ее юности навсегда изменилось в тот день, когда я, уже подросток, без всякой задней мысли спросила, в чем состояли служебные обязанности сотрудников столь замечательного НИИ. Услышав мой вопрос, мать сначала смутилась, потом ненадолго задумалась и не совсем уверенно ответила, что НИИ разрабатывал станки, не то металла, не то дерево обрабатывающее, я сейчас уже не вспомню. «Это были замечательные станки», — сказала она с каким-то преувеличенным энтузиазмом. «Они всего лишь чуть-чуть уступали зарубежным аналогам». Все мое умиление прекрасным НИИ сразу же как рукой сняло. Если уйма сотрудников не в силах разработать самые передовые станки, зачем нужна эта синекура? Не для того ведь, чтобы устраивать пышные праздничные застолья с дефицитной колбасой, и не для того, чтобы всем вместе ходить в походы. Подозреваю, точно так же обстояли дела в большинстве советских предприятий и учреждений, поэтому страна и развалилась. Главный критерий любой фирмы — эффективность, а не создание доброй душевной атмосферы для сотрудников. Я, разумеется, не стала делиться с матерью своим мнением. Если она за долгие годы так ничего и не поняла, значит, мои объяснения тоже не помогут. Как бы то ни было, мамина синекура отдала концы. Заказчики второсортных станков или тоже разорились, или перешли на более качественные зарубежные аналоги, а любители застолий и походов оказались на улице. Думаю, тогда же оборвался и роман матери с чужим мужем. Когда борешься за выживание, становится не до безумных любовей на стороне. С бедой экс-инженеры справлялись по-разному. Как и следовало ожидать, наиболее энергичными оказались женщины. В отличие от мужчин, они категорически не желали видеть дома голодных чад. У мамы тогда детей не было, но нищенствовать она тоже не собиралась. Поэтому, несмотря на бешеные возражения моей бабушки, вместе с несколькими экс-коллегами, однажды отправилась в Москву, чтобы купить там товар и продать его в родном городе. Разумеется, поначалу все челночницы воспринимали свои поездки как нечто временное, пока все не утрясется. Но никто по-прежнему не хотел ни производить, ни покупать морально устаревшие станки, которые проектировали любители застолий и походов. А вот спрос на товары в моем родном городе был всегда, даже когда на большинстве сохранившихся предприятий месяцами не платили зарплату. Так и жили. Из одной из поездок мать вернулась беременная. Хотела сделать аборт, но, поддавшись уговорам бабушки, сохранила ребенка. Именно поэтому я и появилась на свет. Первые 8 лет меня воспитывала бабушка, а я из кожи вон лезла, чтобы привлечь внимание любимой мамочки. Потом бабушки не стало. Освободившись от ее надзора, мать бросилась устраивать личную жизнь. Остальное я уже рассказала. Я по-прежнему обижена на мать за невнимание, но благодарна за очень многое. И за то, что она не сделала аборт, и за то, что не спилась и не сломалась, когда привычный мир рухнул, и за то, что рано научила меня читать, и за то, что поверила моим жалобам на своего очередного кавалера, оказавшегося педофилом. Сумела бы мать защитить меня от школы моделей, если бы заранее знала всю правду о ней? Очень сомневаюсь. Кроме того, если бы это случилось, я бы, наверное, сейчас вместе с матерью торговала на рынке. Не могу сказать, что меня вдохновляет подобная перспектива. В общем, что есть, то есть. Я помню то хорошее, что мать для меня сделала, и стараюсь за него платить. Рада, что нашелся-таки Тимур Юсуфович, значит, многолетние поиски настоящей любви были не напрасны. Рядом с ним мать просто расцвела. «Все поняла, мам», — сказала я, уже не сдерживая раздражения. «Пока мы с художником не трахались, он мне даже не предлагал, кстати». «Он голубой?» — удивилась она. «Или импотент? Уточни как можно скорее. Если второе, немедленно тащи к врачу, не слушая никаких возражений. За исцеление от этой напасти твой художник будет тебе благодарен по гроб жизни». «Хорошо, уточню». Спорить не было сил. «А если он нормальный, но выжидает время, ни в коем случае не прыгай к нему в постель по первому зову. Перестанет уважать. Мнись, сомневайся, стесняйся. В общем, набивай себе цену. Если повезет, сможешь отвезти его в ЗАГС. И в церковь, разумеется, тоже. Конечно, художник вряд ли станет хорошим мужем, но иностранцу-миллионеру многое можно простить. Главное, не забудь про брачный контракт. Найми хорошего адвоката и переводчика. Не позволяй мужику обездолить тебя и украсть мое... Ой, то есть твое будущее. Хорошо, мам. Я с трудом сдерживала смех. Если художник начнет проявлять хоть какой-то личный интерес, сделаю все, как ты только что сказала. А сейчас мне надо идти спать. Завтра с утра буду позировать. Тогда ложись поскорее. Мать еще сильнее встревожилась. На каждой встрече с художником ты должна выглядеть как картинка, а недосып никого не красит. Я понимаю, мам. Спокойной ночи. Нажав на отбой, я не знала, смеяться или плакать. Что ж, по крайней мере, теперь понятно, от кого я унаследовала прагматизм в личной жизни.